18 часов. На закате ливень стих. Окрестный пейзаж в сумерках переливался серебром. Мимо проносились рисовые поля, коричневые дома на сваях, златошерстные буйволы с длинными острыми рогами. Резные храмы с приподнятыми крышами сверкали молнией, прорезая бархат черных с алым подбоем туч. В 20:00 Диана добралась до Такуапа. Напряжение отпустило ее. Несмотря на все накладки и панику, она успела вовремя. Она нашла гостиницу в центре города, рядом с водонапорной башней, поужинала на террасе под навесом и почувствовала себя намного лучше. Снова пошел дождь, овевая ее благодатной прохладой. Тут-то они и появились. Слишком ярко накрашенные девчушки в мини-юбках из искусственной кожи и вульгарных дешевых топиках. Диана дала бы им не больше 10-12 лет. На высоких каблуках они выглядели карикатурой на взрослых женщин. Светловолосые великаны на другом конце зала многозначительно подталкивали друг друга локтями. Немцы, а может, австралийцы, плотные, как говяжий оковалок. Диана уловила во взглядах мужчин неожиданную враждебность, словно ее присутствие мешало обитателям маленького мирка вести свою игру. Она почувствовала горечь во рту. И сегодня, в 30 лет, даже мысль о сексе вызывала у нее физическое ощущение тошноты. Диана ушла в свой номер, даже не обернувшись. Она не чувствовала ни малейшего сострадания к живому товару. Устроившись под сеткой от москитов, она мысленно вернулась к своей главной цели. А перед тем, как заснуть, вспомнила щиты с грозным предупреждением. Униформу патрульных, тупые приклады винтовок. Ей померещился лязг засовов, далекий гул вертолетных винтов. В 5 утра Диана была уже на ногах. Давешнее смятение испарилось, солнце встало. В открытое окно, словно буря, в иллюминатор корабля врывалось все буйство тропических красок. Диана чувствовала, если понадобится, она перевернет вверх дном все джунгли. В Ранонг она попала до полудня, как и планировала. Море солеными болотцами проглядывало между деревьями. Где-то в глубине водного лабиринта скрывалась бирманская граница. Один из рыбаков сразу согласился довести ее до места, и лодка заскользила по черным волнам. Жара, яркий свет, стоящие зеленой стеной по берегам заросли. У Дианы пересохло в горле. Ей было невыносимо жарко, но она жадно впитывала каждое впечатление.